Спустя долю секунды после их с Рутом возвращения появились и оба бенденских дракона. Даже в тусклом свете отсека Джексону бросилось в глаза, как посерели их шкуры. Он перевел взгляд на Рута, но не заметил видимых изменений в окраске белого дракона. Все путешествие заняло 12 минут 30 секунд. «Как самочувствие?» – спросил он, свесившись с шеи Рута. Дракон широко разинул пасть и часто дышал. Джексон чувствовал, как он дрожит. «Джексон, Леса, Флар!» – загремел в шлеме голос Айваса. «Мы на месте», – ответил Джексон. «Все в порядке. Мы нашли три площадки, на которых можно будет разместить двигатели. Они расположены внутри пропасти и достаточно широки. Так что все прошло отлично». Он взглянул на хронометр. «Мы уложились в 12,5 минут. «Странное место», – добавил он, вспоминая безжизненную каменистую поверхность, вздыбленные громады скал и широкий провал, напоминающий зияющую рану, погубившую планету. «Там когда-нибудь была жизнь?» «Я ужасно хочу пить, а еще мне нужно искупаться», – так жалобно протянул Рут, что Джексон не выдержал и рассмеялся. «Рамота с Мнементом меня поддерживают». «Потерпи еще чуть-чуть, душенька», — обратилась Леса к Рамоте, расстегивая упряжь. «Скоро надышишься волю». «Скажи-ка, Джексон, здесь найдется хоть капля кла?» — спросила она почти так же жалобно, как Рут. «Я мечтаю поесть, напиться, еще у меня такое чувство, будто я не была на Перне целый год». «К сожалению, могу предложить только воду», — сокрушенно ответил Джексон. Но горячий кла уже не так далеко. Он и сам не отказался бы от кружки, а то и двух. Казалось, внутри все заледенело. Но и бак с водой оказался пустым. Джексон тихонько выругался. Придется сказать пару ласковых слов растяпе, который не удосужился наполнить бортовую емкость. Леса рвала и метала, но неудача заставила их поторопиться. Они быстро скинули скафандры и убрали их в шкаф. Все три дракона утверждали, что уже вполне пришли в себя и мечтают только об одном – напиться и хорошенько поплавать. «А знаете», – заявила Леса, снова садясь на Рамоту, – «это путешествие было гораздо длиннее обычного и, тем не менее, оказалось не таким долгим, как я ожидала. Вот я и удивляюсь». «Это не единственный повод для удивления, Леса», – решительно прервал подругу Флар. «И я хочу поскорее запечатлеть все подробности, пока они не изгладились из памяти». «Мое впечатление об этой бесплодной планете никогда не изгладится», – с чувством воскликнула Леса. «В какой-то миг во мне даже шевельнулась жалость. Она была мертва задолго до того, как на Перне зародилась жизнь», – заметила Айвас. «Мне от этого не легче», – отрезала Леса. Мир, поджидавший их в прибрежном, устроил Джексону и Руту такой нагоняй, сопровождавшийся взволнованными кувырками и пронзительными воплями, что Леса с Фларом согнулись пополам от хохота. Рут с невозмутимым видом успокоил бронзового малыша и направился к берегу, предложив Файру помочь драконам искупаться. «А ты разве не со мной?» – жалобно спросил он, заметив, что Джексон повернул к Холду. «Не могу, дружище, нужно набросать все подробности, пока они свежи в памяти», — ответил Джексон, поспешая за Фларом и Лесой вверх по берегу. Стаи Файров закружились в воздухе вслед за драконами, ныряя в воду. «Да я вижу, мы вами не понадобимся». Просторные жилые помещения Холда оказались пусты, а все призывы, обращенные к Шаре и Робинтону, остались без ответа. «Не понимаю, куда девалась Шара», – проговорил Джексон. Он прекрасно помнил, что она спала, когда он уходил, а от мира он себя обезопасил. «Наверное, волнуется или сердится, и не без оснований виновата», – подумал он. Леса, понимающе усмехнулась. «Не переживай, ведь ты был с нами». «Это не извинение», – уныло заметил Джексон, раздумывая, как ему вернуть расположение жены. но быстро взял себя в руки и занялся неотложными делами. Пока предводители Биндена готовили письменные принадлежности, Джексон нашел в охладителе графин с ледяным фруктовым соком. Записывая и зарисовывая подробности своего путешествия, они опорожнили его до дна. Сравнив свои впечатления, все трое обнаружили, что отклонения весьма незначительны. «С этим покончено», — со вздохом облегчения заявила Леса. «А знаете», — склонив голову к плечу, Джексон смущенно улыбнулся своим спутникам. «Мне до сих пор не верится, что я там побывал». Флар невесело усмехнулся в ответ. «Не знаю, что я ожидал там встретить, особенно после роковой попытки Фнора, но просто невероятно, чтобы нам так долго угрожала совершенно мертвая планета». «И тем не менее, это так», — вставая из-за стола, произнесла Леса. Она собрала наброски и подтолкнула листы к Джексону. «Убери их в надежное место до тех пор, пока не встретишься с Айвасом, а я собираюсь поплавать». Хотя Джексону не меньше других не терпелось искупаться, он заглянул в комнату, где они ночевали с Шарой, надеясь, что жена оставила ему записку. Но ее не оказалось, и молодой лорд еще больше пал духом. Он сбросил одежды, радуясь, что оставил здесь смену, и зашагал к лагуне. Мир и Талла, отделавшись от стаи, занимавшейся купанием Рута, радостно чирикая, закружили у него над головой. Их приветливое поведение не развеяло его опасений, и он уныло побрел по воде к белому дракону. «Шара наверху! Она взяла с собой Мира с Талой, потому что они вечно вертятся под руками», — сообщил ему Рут. Джексон в досаде хлопнул себя по лбу. Ведь Шара говорила ему, а он и думать забыл, поглощенный своими делами. И так всегда. Он виновато усмехнулся. Иногда ему приходило в голову, что он не заслуживает такой женщины, как Шара. И сегодня был как раз такой случай. Какой же он самовлюбленный болван! И как она ему нужна! Пусть он не может рассказать ей об удивительном путешествии, которое ему довелось сегодня совершить, но без нее ему не жить. «Но я же с тобой», — с мягким упреком заметил Рут. «Конечно, дружок, ты всегда и везде со мной!» Джексон зашлепал по теплой воде, чтобы помочь Файрам как следует отскрести его приятеля.